нигде небываемое бывает. И в один день царь с Меньшиковым получили ордена Андрея Первозванного за сию победу, за веру и верность. Знаки вручили первые кавалеры ордена Головин и Апраксин. Прибыв в Раненбург, ссыльный вельможа внешне казался всем довольным. Конвой не стеснял его, у Меньшикова при себе имелось немало денег, чтобы поладить с гвардейцами. Он всегда догадывался о непрочности деяний и заслуг людских, и на черный день запасался подстилкой, деньгами, всюду, где и когда подворачивался случай. Иногда на него человека по натуре рискового, не жалевшего, казалось, ни семьи, ни собственного здоровья, ни даже жизни, готового, ежели для дела требовалось, выбросить из собственного кармана сотни тысяч на казенные надобности, иногда накатывала плебейская от голода и недородов жадность до денег, и тогда он хватал их повсюду, где подворачивались, а подворачивались первому министру империи обычно суммы большие, и он припрятывал их в укромные уголки, о коих догадывался разве что оберфискал государев. И вот черный день наступил, и ему есть чем людей одаривать. Одному капитану Пырскому, как выяснило потом особое следствие Верховного Тайного Совета, подарил денег и вещей более чем на 1000 петровских рублей. За щедрость стражи его не притесняли, по-своему и любили, и он, возможно, убаюкивал себя надеждой, что государев гнев постепенно пройдет, а дела державы постепенно запутаются. Это уж он понимал точно. Цену тем ничтожеством, которые на него же трудились в канцеляриях и коллегиях, ему ли было не знать. Оставалось, правда, два настоящих дельца — Остерман да Дмитрий Голицын. Так им не потянуть всего. Ну, рано ли, поздно ли, а о нем вспомянут, призовут еще, попросят к делу старых работников. А что? Он, может, даже мечтал, как покажет всем кукиш. Стар, мол, болен. Расхлебывайте заваренную кашку сами. Кто знает. Судя по сохранившейся переписке, одно удивляло его. Почем управляющие приказчики его многочисленных имений и мануфактур не шлют отчетов в ответ на распоряжение из Раненбурга? И он снова и снова писал им, грозя хозяйским гневом. Удивительно наблюдать из будущего, как слепнет даже проницательный и опытный человек, когда его сознанию требуется принять то, чего оно принять инстинктивно не хочет. Меньшиков был истинным сыном Петровской, то есть фискально-полицейской державы, где никаких прав, охранявших личную или частную собственность от произвола верховной воли, не существовало в зародыше. Он сам десятки, наверное, раз, отправляя опальных в ссылки, неизбежно, иначе не полагалось, отбирал все имущество и по запискам государя раздавал новым верным слугам. Лишь иногда жены ссыльных выпрашивали с великими трудами себе бывшее приданное, остальное отписывалось на царя. Сам Меньшиков получил в свое время в Петербурге дом Девьера, в Казанской губернии имение Шафирова, в Малороссии целый город после Мазепы, Батурин. Но, видимо, ему казалось, что поскольку те конфискации касались врагов дела Петрова, они правильны и необходимы, а его сие бычи не коснется, он идет по иному параграфу. Тем более, что в указе о его ссылке прямо было сказано о имению его быть при нем. При Петре I, как правило, исключения встречались, но редко, Если кого хотели наказывать, то наказывали сразу полной мерой.